Глава 26. Поразительна ясность ума в эти минуты, предшествующие моей гибели. Записываю наскоро пункты, которые хотел бы проанализировать, если мне дадут время. Слепые прокаженные. Дело в клиши. Шпионаж в книжной лавке. Клиши. Административный центр кантона Сена. Туннель между склепом Сен-Жульен-Ле-Повар и кладбищем Пер-Ла-Шес. Жан-Пьер. Осторожней.